Глава 9. Это что, нити так называемого ангела смерти? Я выплюнул их из желудка, как коты отрыгивают собственную шерсть? Но откуда они взялись? Или это последствия впитанной мной энергии жнеца? Я протянул руку и осторожно коснулся черного комка. Он тут же рассыпался на куски, которые начали испаряться прямо у меня на глазах. Пара мгновений, и странная субстанция полностью исчезла. «Чёрт, надеюсь, больше во мне не осталось этой гадости», — подумал я, прислушиваясь к собственным ощущениям и ощупывая живот. Но вроде бы тошнота и дискомфорт в желудке прошли. Очень странно. Сходить бы на рентген, но не уверен, что он сможет уловить эти штуки. А если уловит, то не запихнут ли меня в какую-нибудь лабораторию, превратив в образец для исследований? Хотя в этом мире происходит столько всего необычного, что если бы каждого непонятного индивида запирали в лабораториях, то улицы городов могли полностью обезлюдить. В целом, после избавления от черных нитей, самочувствие улучшилось настолько, что я ощутил неожиданный прилив сил. Даже головная боль полностью прошла. Хороший знак, но лучше бы проконсультироваться о произошедшем с кем-нибудь из наставников, Джеймсом или Макаровым. Вдруг нападение жнеца грозит какими-то еще побочными эффектами. Есть еще инквизитор, но, несмотря на проявленную поддержку, доверие он не внушал. И рассказывать о близком контакте с ангелом смерти у меня не было никакого желания. Как следует умывшись, я вышел к священнику и постарался сделать вид, будто ничего не произошло. Хорошо, что он не додумался спросить, все ли со мной в порядке, ведь в таком случае я не смог бы смолчать. «Я передал номер твоего телефона своему хорошему знакомому из клиники. Он свяжется с тобой сегодня вечером», — продолжил незавершенный разговор отец Павел. «Запросы в архив я тоже уже отправил. Возможно, они смогут что-нибудь найти, но на это потребуется время». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. А Мисси и Князев почему-то были уверены, что священники не станут мне помогать и делиться информацией. «Нет, вполне приятный дядечка. Хотя я отлично понимаю, что он такой приветливый отнюдь не просто так. Значит, моя личность почему-то интересна церкви или лично ему. Но главный результат. Сейчас инквизитор настроен мне помогать. Как говорится, грех этим не воспользоваться. А уж грешить в церкви я тем более не стану». Мы вышли во двор, чем-то напоминавший небольшой потревоженный улей. Священники и люди в обычной одежде сновали туда-сюда, носили какие-то коробки, книги, урны. «Что-то случилось?» — с интересом поинтересовался я. «Случилось?» — переспросил священник. «Нет, это обычный день в нашей церкви. Священники готовят и отправляют защитные артефакты, освященные Библией, готовят к обрядам упокоения урны с прахом. Неужели на Золотом погибает столько людей?» — удивился я, провожая взглядом целую тележку с урнами. «На Золотом насчитывается порядка 2000 населенных пунктов, имеющих статус города. Барса — один из 10 крупнейших и самых безопасных городов. И даже здесь в месяц погибает или исчезает несколько сотен человек», — наставительно проговорил священник. «Естественные смерти, убийства другими людьми, существами, призраками, демонами. И каждого беднягу нужно упокоить по всем правилам, чтобы город не заполонили призраки и полтергейсты. Странно. Мне Барса показалась довольно спокойным и безопасным городом, даже несмотря на периодически встречающихся на улицах призраков. Правда, я и бывал-то только в некоторых его частях. Но зато точно мог сказать, что слово «крупнейший» по меркам моего мира Барсе вряд ли подходило. Максимум размером с Тверь, с населением в 500 000 человек. А значит, остальные города были значительно меньше. В целом это логично, раз уж население Земли сильно поредело. Но речь сейчас не об этом. Если церковь работает так напряженно и медиумы тоже не дремлют, то откуда все-таки столько призраков? Я задал свой вопрос отцу Павлу и получил неожиданный ответ. Церковные ритуалы — это тоже не гарантия. Иногда бывает так, что медиумы и даже священники проводят обряды недостаточно качественно, как это было с твоим учителем и призраком мальчика. Я уже намеревался возмутиться очередной лжи, ведь священник отлично знал, что Демис был за гранью, но он перебил меня. Но выявлять подобные случаи очень сложно. Людей и так не хватает. «Да, я слышал, что моему учителю приходится мотаться даже в другие города», — согласился я, желая как-то обелить имя Джеймса. По сути, пострадавшего ни за что. Скорее всего, он еще даже не знал, что будет оштрафован, бедняга. Говорят, смертность среди медиумов очень высока. Их даже страховые агенты стороной обходят. «Издержки профессии», — не стал спорить старик. «А думаешь, почему ты так быстро получил звание практиканта? Ассоциация затыкает дыры всеми, кто хоть немного может чувствовать призраков». «Хоть немного? Это точно не про меня. Я-то могу видеть всех». По словам Джеймса, такие способности — большая редкость. Правда, я до сих пор не понимаю, как тогда охотятся другие медиумы, не имея возможности нормально видеть призраков. Джеймс использовал повязку, действующую как прибор рентгеновского зрения, очерчивающую очертания призраков на небольшом расстоянии. А как эту проблему решают остальные? А священники разве не могут тоже ловить призраков и прочую нечисть? Если медиумов недостаточно, то почему церковь не поможет? Не удержался я от слегка провокационного вопроса. Помимо демонов из Лимба, различных существ и полтергейстов, есть и другие опасности, с которыми приходится бороться именно церкви. К тому же ассоциация медиумов изначально и создавалась как одно из наших отделений. Это позже ее превратили в отдельную структуру, как раз потому, что среди священников не так много людей со способностью чувствовать, и уж тем более видеть призраков. Ага. Зато все священники умеют создавать дорогостоящие защитные руны на зданиях, машинах и других средствах передвижения. Этот бизнес они почему-то оставили при себе, хотя уверен, что как раз руны наносить смогут не только священники. Рисовать руны действительно могут многие, но немногие могут дать такую гарантию, как церковь. Ничуть не смутившись, ответил отец Павел. «Чёрт», — опять вслух сказал. «И чёрта в святом месте лучше не упоминать», — хмыкнув седую бороду, поправил меня священник. «Извините». Мы пересекли двор и подошли к небольшому отдельно стоящему строению. Место проведения церемонии перенесли с кладбища к малому алтарю. Присцилла Норн сейчас находится там с призраком своего сына. Мы дали им время на прощание. Если хочешь, можешь присоединиться к ним». «Конечно». Я протянул руку к двери, но так и застыл в нерешительности. Я так и не придумал, что сказать Присцилле, и уж тем более самому Демису. К тому же было еще кое-что, о чем я забыл спросить инквизитора. «А мой друг, его тоже отпустили?» Запоздало вспомнил я о Донни. Честно говоря, мне даже стало слегка стыдно, что я спросил о нем только сейчас. «Он ждет тебя в нашей трапезной. Можете уехать вместе после завершения церемонии, которую, кстати, проведу я сам. Иди, поговори с призраком. Я дам вам еще 20 минут. Уверен, тебе нужно проститься с мальчиком так же, как и его матери. Но дольше задерживать его в нашем мире я не рискну. Кто знает, когда за ним вновь явятся ангелы смерти». Я согласно кивнул, прикоснулся к ручке, но так и не открыл дверь, уставившись в одну точку прямо перед собой. Мой опыт с вызовом призрака удался, но что делать дальше? Увидев мою нерешительность, священник похлопал меня по плечу. «Знаешь, по моему опыту, людям, потерявшим близких, не нужны пустые соболезнования, как и не нужны сожаления тем, кто уходит за грань». Я удивленно посмотрел на него. От священника и инквизитора в одном лице я таких слов уж точно не ожидал. «Да и что такое эти соболезнования?» — продолжил он, увидев, что полностью завладел моим вниманием. «Какое-то абстрактное сочувствие и якобы участие в горе? Нет. Гораздо лучше для живых услышать, что умерший оставил след в жизни людей, изменил их, и его будут помнить. А для уходящих за грань важно знать, что живые не станут изматывать себя тоской и смогут прожить долгую и счастливую жизнь». Слова священника оказались на удивление логичны. Не думал, что логике вообще есть место в религии. Мне действительно стало немного понятнее, как себя вести. Поэтому, благодарно кивнув отцу Павлу, я дернул на себя ручку двери и зашел внутрь. Помещение было небольшим, как и сказал священник. Алтарь, несколько рядов скамеек, освещаемых через высокое витражное окно. По стенам красивые и даже уютные деревянные иконы. За ними вязи рун, которых я легко узнал не только защитные узоры, но и те, что делают видимыми призраков. Присцилла Норн в черном платье и полупрозрачный Демис в отлично знакомых мне по первой нашей встрече шортах и рубашке сидели рядом на первой скамейке прямо под окном и мирно о чем то беседовали. Но как только я сделал шаг через порог, одновременно обернулись. «Не до медиум!» — воскликнул мальчишка. «Я уж думал, тебя арестовали, святоши!» «Вот еще, меня не за что арестовывать», — возмутился я. «А как же то, что ты вытащил меня с того света? Даже такой тугодум, как ты, должен понимать, что это запрещено». «Дэм, не смей так разговаривать с молодым человеком!» Возмущенно прикрикнула на призрака женщина, порывисто вскочив на ноги и шагнув ко мне. Прежде чем я успел что-либо сказать, она крепко обняла меня и прошептала. «Спасибо». Я на мгновение завис, не зная, что ответить, и чувствую себя слегка неуютно. Во-первых, несмотря на рано поседевшие волосы и отсутствие косметики, Присцилла Норн оставалась красивой женщиной. А во-вторых, я всего лишь на очень короткое время вернул душу ее мертвого сына. Так себе помощь. «Рад, что все получилось», — наконец выдавил я из себя. «Хорошо, что ты меня вытащил», — согласился мальчишка, зависнув в воздухе перед нами. «А то мам без нас с сестрой совсем раскисла». А вот интересно, что на самом деле находится на той стороне? Рай, чистилище или все-таки путь к перерождению? Конечно, момент был не самый удачный, но мысль появилась, и остановить ее я уже не смог. Тут же задав этот вопрос Демису, мальчик задумался. «Не помню. Да и вроде бы нет там ничего. И меня не было, и в то же время я был». С каждым словом он будто становился еще прозрачнее, явно норовя исчезнуть окончательно. Очевидно, что все его естество противилось раскрытию этой тайны мироздания. «Стой, стой!» — поспешно сказал я. «Давай-ка сменим тему. У нас не так много времени. Церемонию проведут уже через 20 минут. Я хотел еще раз извиниться за то, что не успел прийти на помощь там, в клинике. Ты еще извинись за то, что Эллу спасти не успел», — фыркнул Демис, мгновенно вернув часть своей материальности. «По-моему, ты слишком много на себя берешь. Невозможно отвечать за всех и каждого». Он сжал кулак и потряс им перед моим носом. «Хотя это ничуть не отменяет того, что ты обещал убить того урода из клиники, но так и не убил». «Дэм!» — вновь прикрикнула на него Присцилла Норн. «Того плохого человека!» — поправился мальчик. «Оторви ему бошку, но медленно, чтобы он как следует помучился!» Такая вера в мои силы льстила. Но, глядя на меня, последнее, о чем можно было подумать, это физическое воздействие подобного рода. «Я постараюсь», — заверил я Демиса. Хотелось бы пообещать больше, но внутреннее ограничение не позволило соврать и показать уверенность в собственных силах, которая полностью отсутствовала. «Ну, с Орловым-старшим ты смог справиться», — проявил неожиданную осведомленность мальчик. «Мама рассказала, что в их поместье нашли тела девушек, убитых этим уродом, и папаш прикрывал его. Как же хорошо, что сестренка разорвала его в клочья». Я покосился на мисс Норн. «Это была уже не совсем она. Превратившись в полтергейста, Элла потеряла свою личность». «Да уж, она и меня сожрать пыталась», — согласился Дэм. «Но теперь же с ней все в порядке? Она отправилась на небо?» Чувствуя себя неуютно, я нашел максимально честный, но при этом нейтральный ответ. «Очень на это надеюсь». «Ну да, откуда тебе знать? Ты же недавно медиумом стал. Еще и выглядишь так, словно скоро отправишься на тот свет следом за мной и Эллой». «Демис, мы же много раз говорили с тобой о том, что некоторые наблюдения лучше держать при себе». С легкой улыбкой пожурила его Присцилла Норн. Хоть она и улыбалась, глаза женщины блестели так, словно она вот-вот расплачется. «Мам, я же не виноват, что с каждой нашей встречи он скидывает килограмм по 10», — возмутился призрак. «Может, и неплохо, что я умер, иначе еще встречи 4, и он просто исчезнет». «Не я такой, жизнь такая», — буркнул я. В чем-то парнишка был прав. Сейчас мне даже в зеркало смотреть не хотелось. Душ принимал чуть ли не с закрытыми глазами. Вес 60 килограмм при росте 175. Это однозначное клеймо дрища в любом мире. «Вот если бы я мог...» Парень замолчал, думая о чем-то своем и будто что-то прикидывая в уме. «Дэм, хватит лезть к молодому человеку со своими глупостями», сплеснула руками его мама. «Указывать человеку на его недостатки как минимум некрасиво». «Да, мам», — послушно склонил голову призрак. Как ни странно, все остальное время до прихода отца Павла мы болтали так, словно Демис не умер и не должен был окончательно исчезнуть через 20 минут. Мы с Демисом вспомнили, как впервые встретились в строящемся здании, а он рассказал, как нашел призрака сестры. Присцилла Норн поделилась забавными историями из жизни семьи, и ее глаза в этот момент вновь сияли. Выяснилось, что у женщины очаровательная и теплая улыбка, которая тут же исчезла, стоило в помещении войти бородатому священнику. «Пора», — мягко сказал он. Женщина посмотрела на него так, словно инквизитор намеревался собственноручно убить ее сына. «Дайте нам еще немного времени». Священник покачал головой. «Времени никогда не будет достаточно. Но мальчику здесь не место. Его нужно отпустить. Мы уже говорили об этом, Присцилла». Женщина сразу поникла, словно ее в одно мгновение лишили всех сил. «Да, я знаю». «Все норм, мам, не раскисай», — подмигнул ей Демис. «И не забудь, ты обещала мне еще одну сестренку или братика, а лучше и того, и другого. Не знаю, точнее, не помню, что ждет меня там за гранью, но если появится хотя бы малейшая возможность, я обязательно буду подглядывать сверху, как ты тут живешь. И Элла тоже. Уверен, будь она сейчас здесь, то сказала бы то же самое, только более красивыми словами». «Да, пацан явно скромничал. Я за 2 дня не смог подобрать слов лучше». «Хм, если вы готовы, я предлагаю начать молитву». Кашлянув, чтобы привлечь внимание, повторил отец Павел, ходя вокруг алтаря и зажигая свечи. «Мальчик, взойди на алтарь». Никогда не любил церковные службы, хоть и бывал на них только в детстве. А с помещением в этот мир каждое посещение церкви стало приносить сплошные проблемы. То ангел смерти пытается меня выпить, то священники избивают. А теперь вот окончательное прощание с мальчиком. Мы с Присциллой Норн сели на скамью, а отец Павел встал у алтаря и начал читать что-то на латыни. «И эта тарабарщина отправит меня обратно?» не удержался от подколки Демис, зависнув над алтарем и с интересом заглядывая в книгу перед священником. «Ну, фиг знает, я бы больше доверился твоим листикам с рисунками». Но я видел, как с каждым словом молитвы Демис становится все более прозрачным. К тому же пламя свечей на алтаре становилось все выше и ярче, создавая что-то вроде сплошного потока света, внутри которого находился мальчик. Свет уходил все выше и выше. Потолок помещения будто растворился в нем. «Мама, я люблю тебя!» — быстро затараторил Демис, поняв, что скоро исчезнет. «Не вздумай грустить! И ты, медиум, проведывай маму! Убедись, что у нее все будет хорошо!» «Обещаю!» — севшим голосом ответил я. «Я не знаю, получится ли, но прими от меня этот дар!» — продолжил звучать голос мальчика, когда он уже практически полностью растворился в свете. «Он поможет тебе оторвать голову этому уроду! Теперь никаких отмазок!» Вспышка света ударила по глазам, и Демис исчез. Но маленький белый шар энергии остался висеть в воздухе над алтарем. «Душа мальчика чиста, свет принял его», — перешел с латыни на понятный язык священник. Но, увидев шар света, перед собой напрягся. «А это еще что?» Священник протянул руку, чтобы коснуться шарика, но тот сместился в сторону, не позволив ему этого сделать. «Дэм не ушел?» — дрожащим голосом спросила Присцилла Норн, непонимающе глядя на шар света. «Ушел», — уверенно ответил отец Павел. «Это нечто иное. Какая-то частица его сущности, оставленная». Шар пришел в движение и поплыл прямиком ко мне. «Отойдите от него», — велел священник. «Это может быть опасно». Но я отлично понимал, что Демис не мог оставить после себя что-либо, способное нанести вред мне или его матери. Поэтому остался сидеть на месте. Шар подлетел ко мне, завис перед лицом, а затем резко ускорился, нацелившись прямо в лоб. Вроде бы не материальная штука, а ударило так, что я лишь чудом остался сидеть на скамейке. Да и то благодаря поддержке мисс Норн, которая удержала меня на месте одной рукой. В глазах все поплыло, но я быстро пришел в норму. А тут еще и священник подошел ко мне и приложил ладонь ко лбу. От его прикосновения в голове сразу прояснилось, так, словно я выпил хорошего кофе, и даже тело стало удивительно легким. «Как себя чувствуете?» Скорее с любопытством, чем беспокойством в голосе, спросил отец Павел. «Отлично!» — заверил я священника. «Только не понял, что это было». «Полагаю, раз ты все еще жив, то это был некий дар от мальчика, оставленный лично вам», — погладив бороду, ответил отец Павел. «Тоже мне специалист. Демис ведь вслух сказал, что это дар для меня». «Сам я такого никогда не видел, но упоминание подобных даров встречается в книгах. Сделать нечто подобное может только сильная и светлая душа, эмоционально и глубоко привязанная к человеку». Я невольно покосился на Присциллу Норн. Не мог же мальчик считать меня более близким, чем собственную мать. Почему он не оставил дар ей? Примерно о том же подумал и священник. «Возможно, этот дар предназначался не Михайлову, а вам?» «Сила — это наш семейный талант», — не глядя на нас со священником, сказала женщина. «Я уже им обладаю». Она достала из кармана монетку и с легкостью согнула 2 пальцами. «Офигеть! Если Демис решил оставить свой талант Роману, то я могу лишь порадоваться, что частичка моего сына останется в этом мире». Присцилла Норн тихо заплакала, уронив монетку на пол. А я сидел рядом и никак не решался обнять ее за плечи или взять за руку. Но пальцы женщины сами сжали мою ладонь. «Вы вырастили чудесных детей», — тихо сказал я. «Я рад, что, пусть недолго, но был с ними знаком. Спасибо». Мы еще некоторое время молча сидели перед алтарем, а потом мисс Норн неожиданно сама резко поднялась на ноги и собиралась домой. Очевидно, ей хотелось побыть одной, а не проводить время с малознакомыми людьми. Прежде чем следовать за ней к выходу, я быстро поднял согнутую монетку с пола и сунул в карман. В голове все еще царил сумбур от всего произошедшего. Демис ушел окончательно, я получил от него дар, а чуть ранее заработал несварение от поглощенной энергии Ангела Смерти. И что со всем этим делать, опять непонятно. Я покосился на маму теперь уже покойного Демиса. Вот о том, что творилось у нее в голове, я даже представить не мог, и уж точно не собирался сейчас доставать женщину вопросами касательно их семейного таланта. «У тебя есть мой телефон. Давай на днях встретимся, и я расскажу, как мы развиваем наш талант», будто прочитав мои мысли, предложила она. Во дворе под солнцем стала особенно видна синеватая бледность ее кожи и тени под остро очерченными скулами. Сейчас она походила на самую настоящую снежную королеву. «Конечно», — обрадовался я. «Но лучше вы сами напишите, когда у вас будет время, и я сразу приеду». «Договорились», — кивнула женщина, обняла меня и расцеловала в обе щеки. «К тому же теперь мы в некотором роде родственники, ведь в тебе есть частичка Демиса». Несмотря на теплоту в голосе, мисс Норн выглядела усталой и отстраненной, а взгляд постоянно расфокусировался, словно она проваливалась в свои мысли. «Спасибо вам за все», — поблагодарила она отца Павла. «Вы всегда меня поддерживали. Кстати, довольно странно, что инквизитор вообще занимался подобными вещами. Я думал, у него несколько иные обязанности, нежели упокоение родственников усопших и проведение ритуалов упокоения». Когда Присцилла Норн скрылась за воротами территории храма, я прислонился к стене и медленно сполз по ней на корточки, почувствовав себя на мгновение марионеткой, у которой только что обрезали все нити, удерживающие ее в вертикальном положении. Некоторое время я так и сидел, тупо глядя в одну точку. Затем достал из кармана погнутую монетку и попытался ее выпрямить, но, разумеется, ничего у меня не получилось. «Ты правда думал, что это работает так просто?» — наблюдая за моими действиями сверху вниз, спросил священник. «Дар был передан, но им еще нужно научиться пользоваться. И вообще не факт, что он приживется. Если честно, я и правда подумал, что если суперсилы — это талант, то он проявится сам по себе и сразу, как сыворотка Капитана Америки из комиксов». Колокола на крыше самой высокой часовни зазвонили так громко, что у меня даже заложило уши. И это не было похоже на обычный звон перед богослужением, а скорее на сигнал тревоги. «Что происходит?» — поинтересовался я у отца Павла, поднимаясь с корточек. «В каком-то смысле тебе повезло», — без улыбки ответил священник. «Сейчас ты увидишь, с какими угрозами приходится сталкиваться нам».